Глава 72. Докладывай. В голосе главного надзирателя, или кто он там, сквозило столько неприкрытой злости, что от него старались держаться подальше даже собственные подчиненные. Хотя дернули начальника не просто так, от нечего делать. И поутру уже его самого будет раскладывать на ковре вышестоящее руководство. Такой вот круговорот скипидара в коллективе. «В 4:32 поступил сигнал», — затараторил было дежурный по форме, но офицер его тут же перебил. «Давай по существу». «На гауптвахте произошла массовая драка с применением самодельного оружия. Двое пострадавших средней тяжести, еще один неустановленный». «Это еще как?» С нотками удивления крякнул командир. «Повреждения серьезные, но этот заключенный не вполне человек, однако его состояние удовлетворительное». «Ну да, ко всеобщему расстройству я не умирал, хотя мне и досталось по полной программе. А вот кто-нибудь другой на моем месте точно бы призадумался, не отдать ли Богу душу». «Больше дырок, пожалуй, только в садовой лейке. Один из заключенных попытался сделать из меня решето при помощи примитивной заточки, но довести дело до конца он не успел. Можно сказать, чуть-чуть не хватило. Ярость, что захлестнула меня с головой, помогла мне вырваться из цепких объятий, и она же толкнула меня броситься на обидчиков вместо очевидного бегства. Пусть ночные визитеры и превосходили меня числом. Это оказалось не просто сильная эмоция. Мои физические показатели ненадолго подскочили, что отразилось в логе интерфейса. Я натурально закусил удила, будто конь, ужаленный шершнем, в самое мягкое и дорогое место. Перед глазами все пылало красным. Жутко хотелось рвать и убивать всех, до кого дотянусь. К счастью, это было не как во время демонической одержимости, так что худо-бедно я себя контролировал. Иначе без погибших точно бы не обошлось. Ну и так им хватило. Один поцеловался с рамой кровати несколько раз. У другого рука оказалась сломанной в двух местах. Третьего я в порыве чувств цапнул слегка подросшими зубами на зависть любому дворовому псу. А потом на нас сверху обрушился шквал огня, окончательно загасив конфликт. И пусть пули оказались сплошь резиновые, жалили они очень больно. Одному заключенному даже выбили глаз, но никто по этому поводу не переживал. Даже сам пострадавший. Могло быть сильно хуже. Лично я предпочел закатиться под собственную кровать и там тихо истекать кровью. Вскоре в трюм спустился карательный отряд, который приголубил дубинками всех и каждого, кто попался под горячую руку. Дежурные старались от души, так как понимали, скоро с них самих спросят по всей строгости. Мне тоже пролетело в порыве чувств, хотя я к тому времени уже не мог самостоятельно держаться на ногах, а выданная одежда насквозь пропиталась кровью. Но дело было не только в ранах. Стоило ярости схлынуть, как из меня будто все жилы вытянули. Навалилась такая слабость, что хоть ложись и помирай. Поэтому меня быстро оставили в покое. Какое удовольствие пинать безвольное тело. После краткой экзекуции нас всех подняли на верхнюю палубу, где уже дожидался взъерошенный медик-целитель. Внизу он мог лишь поплевать на подорожник и приложить его к ранке, ведь даже высокоуровневые маги в трюме превращались в обычных людей. Поэтому надзиратели предпочитали таскать с собой старомодное оружие. Правда, со мной сонный экскулап особо не парился, соорудил тугую повязку вокруг тела и оставил в покое. Ну и за это ему большое спасибо, потому что некоторые охранники открыто советовали сильно не стараться с будущими утопленниками. А там и начальник всей этой богадельни явился, готовый рвать и метать. Ситуация складывалась хуже некуда, и я понемногу стал прикидывать, успею ли добежать до края борта, не будучи нафаршированным пулями. По всему выходило, что нет, а лишний килограмм металла в организме никак не способствует его плавучести. «Так, с этим все ясно», — кивнул офицер в мою сторону. «Что еще за оружие? Как оно там оказалось?» «Кусок кроватного каркаса», — осторожно пояснил дежурный, продемонстрировав испачканную преимущественно в моей крови заточку. «Видимо, дефект сварки». «Сказал бы я, у кого дефект?» Поделка оказалась меньше ладони в длину вместе с рукоятью, обмотанной куском бечевки. Никакого лезвия не имелось и в помине. Эта штука скорее напоминала толстое и неуклюжее шило. У меня от одного только взгляда на нее снова заныл пробитый в нескольких местах бок. Чертовы уроды не просто собирались отправить меня на тот свет. Они хотели, чтобы я перед смертью как следует помучился. Правда, немного не рассчитали мою живучесть. Еще эта непонятная вспышка ярости, ненадолго придавшая мне сил. точнее, выдавшая их в кредит, под солидные проценты. Откат до сих пор не отпускал, и страстно хотелось по-русски прижаться к березке или какому-нибудь другому растению, лишь бы у него были жизненные силы, которые можно высосать. Увы, с растительностью здесь туговато, а до подводных водорослей моя аура не доставала. Меня уже не раз пытались укокошить, но такого прежде не случалось. Я поначалу даже подумал, что снова в демона превращаюсь. Однако тело осталось все таким же, не считая зубов. Но они у меня и в обычном состоянии, тот еще кошмар стоматолога. Если продолжат так расти, скоро перестанут во рту помещаться. Вот так зевнешь нечаянно, и у неподготовленного человека может обморок случиться. А вот ребята с района не испугали злобного зеленого человечка. Может, моя внешность и послужила последней каплей, подтолкнувшей их к ночному нападению. Но наглость все равно зашкаливающая, даже учитывая их якобы привилегированное положение. Другое дело, как надзиратели умудрились проглядеть сразу четверых здоровенных лбов, что кучковались возле чужой кровати. Этот же вопрос возник и в начальственной голове. Но в ответ дежурный лишь что-то невразумительное проблеял. Мол, виноваты, сами не понимаем, как так случилось. Халтурят ребята на посту одним словом. Да и заключенные вполне могли перемещаться ночью по одному, к тем же туалетным кабинкам или к бутылям водички попить. Может, это снова проделки моего недоброжелателя? Если не добьют они, то наверняка прикончат другие, почти на законных основаниях. Значит так, решительно прервал офицер мучительные попытки дежурного объясниться. Этих вниз. «Караул усилить, и никаких больше хождений в темное время суток. Отвечать будешь головой». «Всех?» — растерялся надзиратель. «Нет, через одного!» В голосе начальника лязгнул металл. «Каждого пристегнуть, чтобы лежали смирно. Завтра со всеми разберутся. А если за ночь случится еще что-то, можете сразу рядом с ними ложиться». Я незаметно выдохнул, поморщившись от боли. Высшая мера пока откладывалась, но в целом военные вели себя странновато. То пугали всех немедленной карой за любой проступок, то спускали на тормозах явную попытку саботажа. Мне это, как ни странно, только в плюс, потому что местное следствие не вызывало к себе ни малейшего доверия. Как бы так ни получилось, что меня обвинят еще и в нападении сразу на четверых бедненьких зэков с оружием в руках. А что такого? Я ж теперь не человек и вполне могу оторвать кусок каркаса и сварганить из него за полдня заточку. Мне все по плечу, а то и ниже. «Ладно, еще не вечер, точнее, не утро. А вообще происходящее мне все меньше нравилось. Слишком нервно вели себя окружающие, будто сами не понимали до конца, что происходит. Тот же дежурный явно рассчитывал немедленно расправиться с драчунами. А теперь он выглядел так, будто ему в любимый суп плюнули. Я, признаться честно, тоже этого не понимал. Зачем таким драчунам сохранять жизнь? Чтобы они снова на кого-нибудь напали, но на этот раз с летальным исходом? Когда начальственный разнос закончился, нас действительно отправили обратно, включая тяжелораненых. Целитель подлечил каждого, а дальше дело за естественной регенерацией, которая у всех инициированных людей стабильно высокая. Раньше с такими травмами им бы выдали больничный на несколько месяцев, а сейчас все это зарастало за пару суток естественным путем. У меня и того быстрее. Но обратной стороной этой медали был повышенный аппетит. Уже сейчас я чувствовал себя так, как будто неделю голодал. Однако никто меня сверхурочно кормить не собирался. А наручники, которыми пристегнули левую руку к металлическому изголовью кровати, ставили под вопрос еще и завтрак. Благо, хоть мне позволили поменять постельное белье, изгвазданное в крови. Неплохо первая ночевка прошла, что тут скажешь. Я почти не удивился, не обнаружив моего разговорчивого соседа. Да и другие предпочли откочевать куда подальше. Единственной живой душой поблизости осталась та самая темноволосая девушка, что просидела весь прошлый вечер, уставившись в одну точку. Сейчас она продолжала мирно спать на своем месте, сняв потрескавшиеся очки. Мне бы такой крепкий сон. Я же засыпал с огромным трудом из-за проклятого чувства голода и непрекращающейся рези в пробитом боку. Найти положение, в котором почти ничего не беспокоило, оказалось не так уж просто. В итоге я свернулся едва ли не в позу эмбриона и провалился в муторное и беспокойное забытье. В себя пришел лишь поздним утром, когда большая часть заключенных была уже на ногах. Зона отчуждения вокруг меня осталась без изменений, хотя я стал средоточием всеобщего внимания. К Кто-то смотрел на меня с сочувствием, а кто-то с откровенным злорадством. Само собой, тащиться к моей кровати раздатчики не собирались. И будь мне сожженным собственным желудком изнутри, если бы не сердобольная соседка. Она мало того, что никуда не сбежала, так еще и принесла с собой пайку в пластиковой коробочке. Специально для меня. Я прям растрогался от такой заботы. Не перевелись еще добрые люди на свете. Звали ее, судя по надписи, Софья Каганович. 8-й уровень, между прочим, класс берсеркер. Хотя на воительницу она не походила совершенно. Особенно в узких брюках и свободной клетчатой рубашке, будто снятой с чужого плеча. Невысокая, белокожая, будто никогда не загорала, и довольно худощавая. Темные, слегка вьющиеся волосы девушка стянула в хвост простой резинкой, чтобы те не лезли на лицо. Очки внушали уважение толщиной треснувших линз, за которыми прятались глаза цвета спелых оливок. Но снимать поврежденные окуляры она не собиралась. «Держи». Соседка протянула мне контейнер с едой и кивнула на мои побуревшие от крови бинты. «Сильно болит?» «Да не особо», — признался я, помассировав заживший бок. «Кому-то и посильнее пролетело». «Ты молодец», — неожиданно похвалила она меня. «А то эти уроды совсем обнаглели, задирают всех и каждого. Раньше такого не было, даже они себя тихо вели». «Чувствует безнаказанность», — предположил я, пристроив коробочку между коленями. «Чертовы наручники не позволяли задействовать вторую руку, так что пришлось выкручиваться». Сегодня в меню была слипшаяся перловка с легким запахом тушенки. Самого же мяса не наблюдалось, хоть под микроскопом рассматривай. Содержимое я все равно проглотил меньше, чем за минуту, и ни черта не наелся. Голод продолжил точить меня изнутри, но хотя бы уж не так сильно. Добродушная соседка, увидев такую ненасытность, поделилась со мной всем своим хлебом. «Мне все равно много не нужно», — пояснила она. Я хотел было возразить, что здесь не самое лучшее место для диеты. Но проклятый организм упорно подталкивал к тому, чтобы попробовать пластиковую упаковку на зуб. Как метко подметил в свое время Терещенко, легче тебя прибить, чем прокормить. Вот уж кто сейчас бы запросто разрулил ситуацию с местными законниками. Увы, комиссар находился далеко и помочь мне ничем не мог. А солод как в воду канул, наводя на самые нехорошие подозрения. Так что сидеть мне тут еще неизвестно сколько. Скоро это уже традиция станет — попадать в заключение в каждом новом поселении. Ну а что поделать, если я категорически не вызываю у людей доверия? Это еще со времен беженцев с Илютина пошло и никак не хочет прекращаться. После обеда в трюм снова спустился вооруженный отряд, но вовсе не по мою душу, как я решил поначалу. Законники перевернули все вверх дном, обыскав всех и каждого, после чего неожиданно стали принимать новеньких заключенных. Их оказалось так много, что спускали их партиями по нескольку человек. На платформе просто не хватало места. В итоге новичков набралось не меньше полусотни, что сразу сократило количество свободных мест. Ко мне тоже подселились, хотя и с явной неохотой. Одних смущал цвет моей кожи, других то, что меня зачем-то пристегнули к кровати, как особо опасного преступника. И вот эту проблему нужно было решать как можно скорее. Я кликнул одного из надзирателей, что проходил мимо, но тот предпочел меня проигнорировать. И лишь когда прием новоприбывших закончился, ко мне подошел кто-то из матросов с ключами. Но взамен наручников он нацепил на меня уже знакомый ошейник с короткими металлическими шипами. Такими же модными аксессуарами вскоре обзавелись все остальные обитатели трюма, без исключений. Даже на мою тихую соседку нацепили чокер, изрядно пошатнув ее образ скромницы. Хотя ей это внезапно оказалось к лицу. Софья осталась далеко не в восторге от обновки, но нашим мнением никто не интересовался. Я тоже спорить с примеркой не стал, потому что где-то в глубине трюма как раз наглядно охаживали дубинками тех, кто не хотел добровольно надевать на свою шею кожаный хомут. А у меня еще после ночного побоища не все зажило. Другое дело, откуда у местных такое огромное количество артефактов контроля? Люди в черном все это точно привезти с собой не могли. Столько в их баулы просто бы не поместилось. Значит, ошейники изготовили уже здесь, по готовым чертежам. И заниматься таким производством могли только артефакторы. Ага, вместо того, чтобы клепать как можно больше пирамидок. Меня от таких приоритетов едва не перекосило. Но все равно это выглядело странновато. Мы тут и так, словно рыбки в пуленепробиваемом аквариуме, никуда не денемся. Зачем нужна еще одна дополнительная перестраховка?» Ответ пришел очень скоро в виде бравого, подтянутого офицера с посеребренными сединой висками, который спустился вместе с последней партией будущих сидельцев. Вроде бы мужчина был высокого ранга, но я ни черта не понимал во всех этих морских звездочках и лычках. Если в сухопутных регалиях я еще как-то ориентировался, то здешние звания для меня оставались темным лесом. Все, что я мог, отличить простого матроса от офицера. Но сейчас к нам явно пожаловала какая-то особо важная шишка, хотя его я на праздновании не припомню. От одного только его командирского взгляда надзиратели принялись носиться как заведенные. А вот из ночной смены я никого не увидел, включая начальника. А еще за его спиной обнаружился мой старый знакомый в черном облачении. Вячеслав Запольский, привычно хмурый и раздраженный. Если Макрови разглядел меня среди волнующейся толпы, то не подал виду. Вскоре усилиями военных всех заключенных сбили в плотное стадо посреди трюма. Теперь здесь точно стало тесновато, как на хорошем рок-концерте, но никто не толкался и не жаловался. Всем было интересно, что сейчас нам скажут. Всем, кроме меня. Тем временем офицер прокашлялся, язычным голосом разом перекрыл всю толпу, встревоженно бурлящую разговорами. «Так, тихо всем! Заткнулись и слушаем внимательно, второй раз повторять не буду!» Сразу видно, что человек привык командовать, так как примолкли даже самые говорливые. Да и надзиратели, что стояли по периметру нашего загона, демонстративно поигрывали дубинками. Сверху же, во избежание крамольных мыслей, их прикрывали автоматчики. И поди угадай, какие у них сейчас пули в магазинах, а какие в голове. Из-за плохой видимости некоторые заключенные забирались на кровати, стоящие неподалеку, но большинству все равно пришлось полагаться исключительно на слух. «Вы все прекрасно знаете, в какой мы сейчас непростой ситуации», — продолжил мужчина. «Не только наш город или страна, весь мир на грани гибели. Однако это не значит, что нужно скатываться в анархию и беспредел, так что никакого оправдания вашим проступкам нет. По закону военного времени мы могли бы избавиться от вас прямо на месте и были бы полностью правы. Но тяжелые времена требуют тяжелых решений. Поэтому командованием решено дать вам шанс. Последний». Толпа в ответ зароптала, но как-то робко, без огонька. Большинство предпочли сохранять молчание и ждать, к чему ведет оратор. А вот я это уже давно понял и невольно прикоснулся к шипастому ошейнику. Только хитрая застежка в виде семиугольной пентаграммы открываться не желала. Плохо дело. Тем временем старший офицер махнул кому-то рукой, и внезапно по всем стенам трюма резко вспыхнули непонятные символы в виде геометрических загогулин. Имелись они и на железном полу, куда ни кинь взгляд. Выглядело это так, будто их нанесли светящейся краской, которая спустя пару секунд потускнела и выцвела окончательно. Вместе с этим мой интерфейс радостно сообщил о разблокировке всех способностей. Вот, значит, как нас держали в антимагическом поле. Весь трюм был одним цельнометаллическим артефактом, незаметно расписанным специальными рунами. Интересная техника, чем-то напоминающая проклятия, которые остаются после магических бурь на некоторых объектах с высоким содержанием металла. Однако радоваться я не стал, в отличие от других заключенных, которые разве что не улюлюкали от восторга. Ибо совершенно точно знал, воспользоваться волшебством нам никто не даст. По крайней мере, пока не наступит время покинуть это место и отправиться на сушу в качестве послушного пушечного мяса. Зачем? Разумеется, чтобы искупить наши грехи собственной кровью.